«Доброе утро, Элиас, Андреа». «Доброе утро, сэр», — ответили они, как обычно, одновременно. «Что вы рассказываете о пещере?» — спросил я, допивая чай и с наслаждением вдыхая бодрящий утренний воздух. Элиас и Андреа с трудом оторвали очарованные взоры от моего халата. «Вчера я был в лесу Масса», — начал Элиас, — «и нашел такую пещеру, какая вам нужна. Я слышал, как в пещере кто-то ходил». «А кто там ходил, ты не видел?» «Нет, сэр, не видел», — ответил Элиас, ковыряя ногой землю. Я понял, что Элиас не рискнул заглянуть в пещеру, опасаясь встречи со злыми духами или, как их называют местные жители, ю-ю. «Ну хорошо, что нам теперь нужно сделать?» «Масса, нужно взять 4 человек и идти в лес. Мы возьмем с собой сети и поймаем зверя». «Ну хорошо, идите в деревню и найдите нескольких охотников. Через час приходите все сюда». «Слышите?» «Мы слышим, сэр». Мои проводники отправились в деревню. Я попросил быстрее приготовить завтрак. Расстроенный Пайос побежал на кухню и излил свой гнев, обругав ни в чем не повинного повара. Через час мы уже поднимались по зеленому, заросшему лесом склону холма между выступавшими корнями деревьев. Кроме Элиаса и Андры были еще 3. Ловкий, с лисьим лицом человек, которого все называли плотником, очевидно, по его специальности. Живой, приятный юноша, которого звали Ником. Высокий, изможденный человек по имени Томас. Сзади нас шел Даниэль, мальчик, несший съестные припасы для всей нашей экспедиции. Все мы были в хорошем настроении, охотники громко переговаривались, жестикулировали, смеялись, не забывая отмечать на деревьях дорогу своими тесаками. Примерно с 0,5 мили мы непрерывно поднимались в гору. Затем дорога выровнялась, и идти стало легче. Иногда нам попадались деревья с окружностью ствола примерно в 6 дюймов, ровные и гладкие, как жерди, исчезавшие своими стволами в густом пологе листьев над нашими головами. Кора их была усыпана множеством крошечных бледных цветов, красивых голосков, росших на тоненьких с 1/4 дюйма стебельках. Цветы были величиной с ноготь мизинца и так плотно прилегали друг к другу, что совершенно закрывали значительные участки коры. В призрачном, напоминавшем подводный мир освещении, царившем в лесу, эти покрытые цветами стволы сияли на темном фоне, как высокие ровные колонны из драгоценных камней. В одном месте мы увидели 6 таких деревьев, которые стояли вокруг кучи валунов, покрытых зеленым бархатным мохом и желтыми цветами бегонии. После нескольких часов ходьбы по тропическому лесу глаз начинает уставать от бесконечного однообразия гладких ровных стволов и редкой вьющейся растительности подлеска. Наткнувшись на картину, подобную описанной, фантастическую по своим очертаниям и окраске, человек снова чувствует интерес к лесу и его красоте. Невдалеке от тропы, по которой мы шли, я заметил огромный гниющий ствол дерева длиной футов в 150. Несмотря на то, что дерево это свалилось очень давно, можно было проследить, как оно при падении разорвало и пригнуло более мелкую растительность, как верхние его ветви с листьями описали кривую и образовали прореху в зеленом потолке, открыв для обозрения снизу кусочек неба.